Жрица поймала мой уважительный взгляд и весело подмигнула. «Помогаю детям», – прошептали ее губы. Я кивнул и принялся ждать. «Чем же это все закончится? У тебя есть все нужные силы», – горным ручейком журчал голос женщины, пока она продолжала массировать тело и плечи. «Тебе просто не хватает уверенности. Ты мне веришь?» «Да», – пробормотал он. «Ве-е-е-рю». «А теперь», – зашептала жрица ему прямо в ухо, – «ты заглянешь внутрь, в самого себя, в самую-самую суть своей души. Сделаешь это для меня?» «Да, ты настоящий молодец, Элоиз». Продолжая опускаться, все ниже и ниже. «Там не страха, там нет сомнений, там есть ты, только я», словно сомнамбула повторил за ней юноша. «Только ты и свет, вы с ним едины, едины. Ты чувствуешь его, видишь его?» «Да», пробормотал Элой. «Вижу». «Молодец, умница», она ласково погладила его по волосам. «А теперь позови его сюда, к нам, наружу». Веки парня быстро-быстро задрожали. Я было подумал, что ничего не выйдет, и он просто проснется. Но тут, от его волос во все стороны хлынул ослепительный золотой свет. Мне даже пришлось прикрыть глаза рукой, чтобы не ослепнуть. Остальным тоже досталось. Как-никак мы были не одни на территории храма, тут были и другие люди. Послышались удивленные и даже испуганные крики. Одна молодая девушка-жрица так и вовсе запуталась в собственном хитоне, споткнулась и с воплем грохнулась на землю. Наконец свет значительно убавил в яркости. Я открыл глаза и восхищенно присвистнул. На голове Илая застыл и мерно пульсировал олимпийский венок. Он отражал во все стороны солнечный свет и ярко переливался, словно был выполнен из чистого золота. «Что-то мне подсказывает, что вы не просто жрица», — спросил я у довольно улыбающейся женщины. «Ведь так, Академия набирает себе только лучших, юноша», — мягко ответила она, но, заметив мой настойчивый взгляд, тяжело вздохнула. Она поняла, что так просто я от нее не отстану и начала говорить. «Меня зовут Минфра, Минфра Итанская. До того, как попасть на служение в храм, я 30 лет проработала учителем для белых аристократов. И почему ушли?» — поинтересовался я, пока Илай медленно приходил в себя. «Точно не из-за денег», — жрица пожала плечами. «Не знаю, устала, наверное, захотелось более спокойной жизни». «А, что, что происходит?» Илай сочнулся, резко дернулся в сторону и, запутавшись в своих ногах, рухнул на землю лицом вперед. «Какого, что со мной?» «Ты просто слишком шустрый», — усмехнулся я и рывком поднял его ноги. «Не волнуйся, к хорошему привыкаешь быстро». «Чего?» — не понял парень и сплюнул в сторону попавший в рот песок. «Ты о чем вообще?» «Поздравляю, Элой», — включилась в разговор Минфра и с материнской улыбкой заключила того в объятия. «Ты теперь носишь символ, ты достоин». «Правда?» — он неверующе коснулся сияющего венка на голове, ошеломленно раскрыл рот и посмотрел на меня сияющими от счастья глазами. «Мужик, прикинь, у меня есть символ». Он едва не прыгал от радости. «Я знал, что он будет», — с улыбкой до ушей затараторил он. «Нет, сомневался немного, ну ты сам знаешь, столько времени прошло, учителя там, мне уже почти 16, у всех остальных в классе давно есть, и вообще, Эл», — я ухватил его за плечи и не сильно тряхнул, — «я рад за тебя, поверь, мы даже отпразднуем, но потом, а сейчас нам пора». «Да, точно», — он собрался и кивнул. «Мина, прости, давай за мной». Илай выставил одну ногу вперед, присел и рванул вперед со скоростью профессионального бегуна. Я ругнулся, качнул головой и бросился следом. «Как бы так действительно не отстать? Удачи, мальчики!» — крикнула нам вслед женщина и тихо пробормотала себе под нос. «От твоего выбора много зависит, Адриан. Постарайся сделать его мудро». К моему неземному счастью, через полминуты марафона Элай слегка умерил свой энтузиазм и затормозил, так что я смог бежать с ним наравне. Впрочем, это не сильно помогло. Парень был вне себя от радости, поэтому специально выбирал маршрут так, чтобы на пути попадались ограды да скамейки подлиннее, чтобы он мог их эффектно перепрыгнуть, конечно, паркурист недоделанный. Наконец, мы выбежали на основную дорогу, и он немного подуспокоился. «Отлично, я как раз хотел кое-что спросить, вы с ней давно знакомы?» «Я про Минфру, парень запнулся о поребрик и чуть не полетел носом вперед, но сумел выровняться и продолжить бег. «Да не так чтобы, я не осуждаю, просто интересно». Мы были уже у входа в парк, тут было полно народа, поэтому Илай слегка приглушил голос. «Полгода как», — оглядевшись по сторонам, признал он. «Она недавно тут, я обычно хожу к ней, когда нужно что-то обсудить, спросить совета там, ну или иногда просто поболтать. Она классная». «И что, Не понял я, по траве огибая группу радостно щебечущих девчонок впереди. К чему скрытность? Боишься слухов? Я ухмыльнулся. Или же, в слухах может быть доля правды? Чего? Он тупо глянул на меня и заметил похабную улыбочку. Боже, мужик, она вдвое меня старше. Тем даже интереснее, со смехом добавил я и дружелюбно пихнул его в плечо, отчего парень отшатнулся и чуть не врезался в набирающую воду из пруда девушку. «Эй, осторожнее!» — рявкнул на нас стоящий рядом с ней парень и, покосившись на золотой венок Элэя, тихо добавил. «Придурок! Простите, простите!» — извинился тот и бросился догонять меня. «Мужик, не круто! Ну извини!» — пожал я плечами на бегу. «Кто ж знал, что ты такой дерганный? Это не я, это символ. Похоже, ты был прав. К нему сложно привыкнуть. Успеешь еще?» Мы уже практически пересекли парк и теперь приближались к основным учебным корпусам. Я огляделся по сторонам. «Ну что, куда нам?» «Налево», — качнул головой в сторону входа Элэй. «Ты что не видишь? Вон там, народ!» Я прищурил глаза. Парень был прав. Недалеко от входа собралась приличного размера толпа. Она стояла широким кругом, так что увидеть, что в центре не представлялось возможным. Но у меня была одна догадка. Очень и очень плохая догадка. «Во что же ты вляпалась, малявка? Эй, аккуратнее! Ты чего творишь? Куда ты?» — ругались люди, пока я уверенностью ледохода прорывался к первым рядам. Наконец, мне это удалось, и мне не понравилось, что я увидел. Как я боялся, в середине импровизированного круга оказалась мина. Девочка угрюмо смотрела в землю, пальчиками нервно перебирая косички. Розовый рюкзак валялся в пыли у ее ног. Рядом с девушкой, с гордым лицом и осанкой орла, стоял Энрико Фулмин и о чем-то тихо переговаривался с еще одним человеком. И мне не потребовалось приложить много усилий, чтобы понять, кто это. Длинные седые волосы спадали по всему торсу мужчины, а его белый с золотым хитон едва скрывал могучие мускулы. На запястьях он носил украшенные сапфирами наручи, а на средних и безымянных пальцах сверкали перстни с печатью орла. Но больше всего, конечно, внушали две молнии, словно обруч обрамлявшие его суровое лицо. Оно искрились и шипели, но мужчина будто бы не замечал их электрических разрядов. Впрочем, неудивительно. Посреди школьного двора стол могучий Зевс, царь всех богов и владыка Олимпа. «Что здесь происходит?» – требовательно спросил я у ближайшего ученика. Прилизанный парень в тонких брюках и синем пиджачке бросил на меня недовольный взгляд, но, видимо, прочитав что-то в моих глазах, поспешно ответил. «Обнаружили проклятую?» Кивком головы парень указал на до боли сжимающую кулачки девочку. «Сумела всех обмануть, представляешь? Проклятая, она!» Выдохнул позади меня и Лаисой быстро зашептал. «Адриан, это очень плохо, ты же знаешь, кто это?» Я кивнул. «А да, я знал, я прекрасно, мать его, знал. Откопал в одной из книжек в библиотеке. Там еще слог был дико пафосный. Если вольно пересказывать, то получится что-то вроде этого. Несколько тысячелетий тому назад, когда боги еще спокойно ходили среди смертных, а государство Греция только-только зарождалось, случилась война, не очень долгая, но очень кровопролитная. С одной стороны выступали объединенные силы богов, людей и нелюдей, из тех, кто решил к ним присоединиться. Кентавры там, нимфы, некоторые племена минотавров. С другой стороны оказались те, кто чувствовал растущую силу человеческого рода. Те, кто боялся их неминуемого вознесения, и желал поставить людей обратно на колени. Чудовища. Их было много. Очень много. Это сейчас сложно увидеть какую-нибудь гидру или химеру, а раньше подобные твари были повсюду. А во главе всей этой аравы стояли два самых натуральных исполина. Их прародители. Тифон и Ехидна. Война шла с переменным успехом. Чудовища во всем превосходили людей, а боги – чудовищ. Вот только богов было гораздо меньше, и они не могли быть везде и сразу. И вот, со временем, некоторые из простого люда стали сомневаться. Честно говоря, сложно их винить. Когда ты живешь в полисе, каждый день слушаешь рассказы об очередной прошедшей бойне, а искалеченные трупы твоих сограждан свозят телегами. Как тут не поддаться панике? И вот несколько городов вместо сражения выбросили белый флаг, сдаться. И вот тогда-то и вскрылась настоящая опасность Тифона и Ехидны. Эти твари оказались умны. Там, где простые и весьма тупоголовые чудовища спали бы города дотла, их прародители проявили милосердие. Два монстра прекрасно понимали, что уничтожив сдавшихся,

Присев рядом с ней корточки, ласково позвал я. «Ты как? Не смотри, не смотри!» — вскрикнула она и закрыла лицо ладошками. «Пожалуйста, мисс Мина», — я погладил ее по очаровательной головке. «Ты чего, забыла наше обещание?» — девочка тихо вскликнула. Сначала мне показалось, что ничего не произойдет, но через пару секунд она, все так же смотря строго вниз, отняла от лица ладошку с оттопыренным мизинцем и подняла ее вверх. «Точно», — улыбнулся я. «Я же обещал, что все будет хорошо. Будь храброй, малявка». «Ты же храбрая?» «Да», — прошептала девочка. «Вот и молодец». Я ухватил ее вытянутую руку и осторожно поднял на ноги. «А теперь хватит прятаться. Посмотри на меня». Она все еще медлила. «Ты же видела Элайса», — улыбнулся я. «Поверь, после его уродливой рожи, меня вообще невозможно напугать». Мина против воли фыркнула, кое-как утерла слезы и одним резким движением подняла голову. По толпе прокатился вздох. Кто-то был испуган, кто-то просто удивлен, но самой частой эмоцией была ненависть. Если бы мне потребовалось найти самую близкую ассоциацию к лицу Мины, то я бы сказал фарфор, разбитый фарфор, лицо по большей части бледное и лишенное красок, но при этом испещренное сотней мелких трещин. Только если у фарфора трещины обычно коричневые или черные, у девочки цвет был другой, кроваво-красный. «Ты меня испугала, малявка», — шумно выдохнул я и покачал головой. «Я-то уже себе столько всего напридумывал, ты не поверишь. 10 глаз, паучье жвало или еще что-нибудь такое, а ты просто неудачно косплеишь Джокера». «Мистер Адриан», — девочка явно не поняла ни слова про косплей, но зато уловила смысл. «Вам правда не страшно?» «Да нет», — я пожал плечами и повернулся обратно к Зевсу. «Дядя, кажется, ты ошибся. Тут нет зверей. Все еще ребенок». Я почувствовал, как девочка прижалась к моей спине. Напуганный ребенок. А вот это ему это не понравилось. Когда я посмотрел Богу в глаза, мне вспомнился один разговор с моим старым другом. Мы тогда обсуждали происхождение и эволюцию слов с течением времени. Например, слово «буквально» давно потеряло свое прямое значение. Обычно, когда мы говорим «буквально», имеется в виду разговорное «действительно» или «в самом деле», а не само значение слова. Вроде, буквально мороз по коже. Никто не подразумевает, что кожа покрыла синим и заледенела. И так везде. Буквально творил чудеса, буквально взлетел. Так вот сейчас над Зевсом очень даже буквально, в самом старом и самом правильном значении этого слова, начали собираться тучи. «Ты еще слишком молод, племянник. Ты не обладаешь ни моим знанием, ни моим опытом. А у меня нет ни времени тебе что-то объяснять». Теперь его голос звучал словно гром в чистом небе, а глаза так и сверкали угрозой. «Поэтому я скажу один раз». Я почувствовал, как за моей спиной задрожала Мина. Огромная, затмевающая само небо, фигура повелителя богов нависла прямо надо мной. «Уйди с моей дороги». Я немного склонил голову на бок и твердо встретил взгляд его сверкающих глаз. «Заставь меня». Во дворе стало очень тихо. Не было слышно ни шума птиц, ни шороха ветра. Ученики, учителя, жрецы и охранники все затаили дыхание, ожидая, что произойдет дальше. Казалось, пауза могла тянуться бесконечно. И тут, где-то в метрах 10 от нас, раздалось шарканье и тихая ругань. Кто-то явно прокладывал свой путь через толпу людей прямо к нам. Это был директор. Аккуратно распихав учеников в стороны, мужчина ровной походкой приблизился к центру круга и низко поклонился. «Владыка», — разнесся по воздуху его бархатистый голос, — «вы меня вызывали?» Я сразу почувствовал, что напряжение спало. Зевс отступил на 2 шага назад и даже вернул себе на лицо свою дружелюбную улыбку. «А, вот и ты, старый друг, наконец-то, я уже тебя заждался. Прошу прощения, владыка», — еще поклонился мужчина и пригладил свои короткие усики. «Я торопился, как мог». «Ничего, я позвал тебя, потому что в твоей школе возникла...» Зевс искоса глянул на меня и Мину. «Проблема». «Проблема, владыка», — директор перевел на нас взгляд, словно только что заметил. «А-а, вы про проклятую, ты знал?» В голосе бога послышалось нешуточное удивление. Директор в ответ пожал плечами. «Конечно, но в нашем государстве нет законов, которые бы запрещали принимать проклятых в учебные заведения, а мы должны придерживаться законов». Косой взгляд в сторону Зевса. «Не так ли?» Я едва не присвистнул. «Вот это да! Ладно я, отбитый наглухо ненормальный, но он-то местный учитель и хороший знакомый Зевса, судя по всему, и все равно сейчас практически послал царя всех богов на 3 буквы. Не зря он мне понравился, ой, не зря. Зевсу слова директора явно пришлись не по вкусу, но, к моему удивлению, настаивать он не стал. «Что ж, старый друг», — с прежней улыбкой кивнул мужчине Бог, — «это твоя академия, с моей стороны было бы невежливо вмешиваться. Благодарю, владыка. Что же до тебя, племянник?» — недобро повернулся ко мне Зевс. «Ты встал у меня на пути, выбрал сторону предателей и изменников, а не своей родной семьи, и за это ты будешь наказан». Только рассеявшиеся в небе тучи снова заискрили молниями. «Именем Олимпа», — прогрохотал Бог, — «я повелеваю, что с этой минуты ты теряешь поддержку богов. Ни один олимпиец не ответит на твои молитвы, не придет на помощь. Теперь ты для нас мертв, Адриан. Запомни хорошенько, что бывает с теми, кто противится воле богов». Вспышка молнии, и Зевс испарился. Только черное пятно на земле осталось. Бедный садовник, ему еще убирать. В целом результат могло быть гораздо хуже. Я жив, Мина жива, а это главное. А наказание? Меня и раньше боги-то не сказать, чтобы жаловали. Так что какая разница, не будут мешать, уже хлеб. Я и без их поддержки как-нибудь справлюсь. Люди вокруг нас постепенно отмирали. Я слышал шепотки, ловил косые взгляды, а некоторые уже в полный голос принялись обсуждать произошедшее. «Ученики», — перекрыл начинающийся галдеж громкий голос директора, — «перед тем, как вы разойдетесь, я хотел бы сказать одну очень важную вещь». Толпа затихла и с интересом уставилась на вышедшего в центр круга мужчину. «Как я уже говорил, главной целью Академии Диус Вир является ваше образование, но я не упоминал о второй цели». Директор улыбнулся. «Вашей безопасности». По толпе прошлись шепотки. Кажется, ученики не понимали, к чему это он. Я понял, и проникся к этому невысокому, совсем не героически выглядящему мужчине еще большим уважением. И если кто-то, внезапно в бархатном голосе директора проступила сталь, поставит под угрозу жизнь или здоровье другого ученика, особенно если он или она из средней школы, я посчитаю это личным оскорблением, и приму все меры, чтобы найти и покарать нарушителя. Я доступно объясняю, а вот теперь народ проняло. Директор только что практически прямым текстом взял на себя шефство над Миной. И если бы кто-то попытался навредить девочке, то он имел бы дело с уже с ним. Надо бы почитать про этого парня. Сомневаюсь, что он простой учитель, если способен настолько легко угрожать по сути будущим правителям этой страны. Отлично, удовлетворенный тишиной, кивнул директор. Тогда желаю вам приятно провести день и жду вас завтра на уроках. Он бросил на меня насмешливый взгляд, и попрошу не опаздывать. Мужик, подбежал ко мне Елой, как только народ начал расходиться. Я знал, что ты поехавший, но, все потом, я остановил его галдеж в зародыше и завертелся на месте. Где Мина? Мина, тормознул брат и сам принялся крутить башкой по сторонам. Разве она не с тобой только что была? Вот именно, удивленно кивнул я. И куда она делась? Я хотел с ней поговорить. Черта с два, ни следа. Даже рюкзачок и то пропал. Ладно, не волнуйся, хлопнул меня по спине друг. После слов директора ей ничего не грозит. Завтра поговоришь. Погнали, Тайгер нас уже ждет небось. Если она вообще завтра придет, пробормотал я. Но послушавшись совета Илая, пошел за ним на стоянку. Парень оказался прав. Лимузин был уже подготовлен, а Даймон с неизменным каменным лицом уже держал для нас открытую дверь. «Все в порядке, господа?» — вежливо поинтересовался он. «Как прошел первый день? Как прошел первый день? Ну-у-у, меня вызвали к директору, я подрался с девчонкой за волейбольный мяч, увиделся со смертью, узнал, что у меня никогда не будет символа и наконец получил анафему от повелителя богов. Первый день прошел замечательно, Тайгер», — с ухмылкой ответил я и пролез в салон машины. «Жду не дождусь второго». Примечание автора. Итак, первый день подошел к концу. Дальше Адриана ожидает главное веселье. Поддержи его, ну и автора заодно, смачным лайком. Результаты вы сами знаете. Автор добреет, пишет усерднее, чаще выкладывает проды. А он еще весь день счастливый ходит, как идиот. Всем мир и амброзии. Глава 8. Отец и сын. Первые пару минут в машине мы ехали молча. «Как ты думаешь?» Наклонившись в мою сторону, зашептал Элой. «Твои родители будут злиться? Ты чего шепчешь?» «Не понял я. Тай часть семьи». «Благодарю, сэр», — раздался вежливый голос с водительского сидения. «Мне приятно это слышать. Но если господин Элойс настаивает, то я могу». «Все в порядке, Тайгер, спасибо», — поспешно ответил парень. «Я-э-э-э, буду говорить нормально». Побаивается он его все же. Забавно. Может, его рога смущают? Так что, «Что думаешь?» Чуть громче, чем нужно, повторил Элой. «Будут злиться?» Я пожал плечами. «Отец, да, но он на меня всегда зол. Насчет мамы не знаю. Есть у меня подозрение, что та даже одобрит. Она у меня хоть и изображает строгую и очень суровую натуру, на самом деле та еще добрячка. Помню одну историю, которую мне одним вечером в баре по секрету набормотал Эл. Он в тот вечер изрядно набрался, кажется, его девчонка тогда бросила. А как проспался, пришел ко мне красный как рак и чуть ли на коленях просил никому не рассказывать. А как вы знаете, я человек слова. Так вот, год назад, во время деловой поездки в Рим, моя мама остановила машину и вышла прямо посреди трассы. Зачем? А чтобы подобрать бездомного котенка, который едва не вылез на проезжую часть, конечно же, зачем же еще? Притащила она того в машину, дорогущий белый лимузин, к сведению, и в итоге таскалась с ним весь день по клиникам и ветеринарам. Айла оставила за себя. Парню тогда было 14. И поехал он вообще, чтобы повидать свою дальнюю родню в Италии, в Колизей там сходить, пиццы поесть, а в итоге ему пришлось отдуваться за весь дом перед советом директоров одной из наших юридических фирм. Ну он и наврал с три короба. Госпожа заболела, ей очень плохо, приходите завтра. Мама после нескольких сотен тревожных звонков ему потом чуть голову не открутила. Она-то просто просила передать, что задерживается, а парня послала как легального представителя от семьи. Короче, та еще вышла история. Кот, кстати, в итоге так и остался жить у нас. Теперь эта огромная лощеная подушка носит гордое имя Лев и большую часть времени проводит на диване в главной гостиной. Меня он, кстати, на дух не переносит. Может, знает, что я предпочитаю собак. А может, потому что я несколько раз на него случайно сел. Кто их кошаков разберет? И ты, вытащил меня из мыслей голос брат. Не боишься? Совсем? Чего? С иронией переспросил я, что меня накажут. Да, слова Зевса, ничего не значит. То есть, не понял он. Он же, сколько раз в твоей жизни ты говорил с богами? Один, подумав немного, ответил Элой. Год назад, и сколько раз они тебе помогали? Ладно, мужик, он осознал, к чему я клоню. Я согласен, вот именно. Но, блин, снова дернулся парень. Ты же выступил против самого Зевса. Думаешь, главе это понравится? Это не двойка в школе, Эл. Он либо поймет, либо нет. Зная его характер, точно не поймет, мысленно добавил я. И Элоис явно думал схожим образом. А если нет, Эл, все так же спокойно ответил я, то мне будет как-то наплевать. Если Гордиан Лекс считает, что я должен был просто стоять и не отсвечивать, и дать мне умереть, а давай признаем, именно это он мне и скажет, то в гробу я видал его и его мнение. Немного помедлив, я добавил, я этого не говорил, Тайгер, нем, как могила, сэр. Я откинулся назад на сиденье и отвернулся в сторону окна. Остаток пути прошел в молчании. Элой не знал, что сказать, а я же думал, как именно мне построить диалог с отцом. По всему выходило, что по приезду, мне нужно было первым делом идти к нему в кабинет и ставить вопрос ребром. Откладывать смысла не было, да и не любил я это дело, если честно. Оставить на завтра то, что можно сделать сегодня, так мыслят люди со слабым характером. Встречать проблемы лицом – это поступок мужчины. Если это не пуля, конечно, тут желательно уворачиваться. Или нож, или молния. Ну вы поняли, короче. Приехали, господин, немного чопорно, за ним такое бывает, когда он волнуется, произнес Даймон, выключил мотор, вышел из машины и открыл передо мной дверь. Прошу, спасибо, Тайгер. Мужик, стоило мне выпрыгнуть на асфальт парковки, услышал я из салона тревожный голос Элоя. Удачи. Я ухмыльнулся. Ты переживаешь? Это так мило, нянюшка. Я серьезно. Знаю, кивнул я. Спасибо. Хороший он все же парень. Еще увидимся, махнул я ему рукой. Вечером, если ты до него доживешь, то сгоняем в клуб, ответил тот, пока в машину вместо Тайгера залезал второй шофер. Я угощаю. Заметано, рассмеялся я и хлопнул по капоту машины. Поезжай уже, иначе опоздаешь. Ответом мне послужил испуганный вопль парня, противный скрип шин по асфальту, и черный лимузин с завидной скоростью рванул к воротам. Я покачал головой, удивлен, что он вообще не впилился в забор. За рулем ведь сидел Кирилл, тот еще отморозок. Он тоже был даймоном семьи Лекс, а в иерархии прислуги стоял вторым. Первым, конечно, был Тайгер. Этого парня никто не мог заменить, особенно на кухне, и особенно в день печенья. В общем, Кирилл слегка завидовал, а потому обожал всячески выделываться. Лихачество за рулем – одно из последствий. Зато Илай точно приедет к своему учителю на полчаса раньше срока. Будет больше время рассказать о символе. Во всем нужно искать свои плюсы, верно? Господин и госпожа ожидают вас в кабинете, поклонился Тайгер и открыл передо мной входную дверь в особняк. Ожидают? И когда они? Ладно, глупый вопрос. Мы полчаса ехали обратно. Спасибо, Тай, кивнул я. Нельзя заставлять родителей ждать. Мудрое решение, сэр. И он немного помедлил. Что? Удачи, сэр. Что ж вы все меня сразу хороните-то? Хмыкнул я. Рано, Тай, я еще побарахтаюсь. Тот лишь вежливо кивнул в ответ. Я развернулся на пятках и, насвистывая скабрёзную песенку из моего детства, направился вверх по главной лестнице. Ступенька, еще одна, и еще. Чем выше я поднимался, тем громче до меня доносились голоса из кабинета отца. Слов я не разобрал, Гардиан Лекс предпочитал ставить дубовые двери с печатями Гермеса, чтобы избежать прослушки, но догадаться было несложно. Родители ругались, редкое явление на самом деле. Когда дело касалось отца, мама всегда старалась избегать ссор, и не только потому, что он был главой семьи и всего дома. Подозреваю, она чувствовала себя виноватой за то, что смогла дать ему наследника лишь с другим мужчиной. Чушь, как по мне. Если парень оказался стерилен, что она могла сделать? Отмотать назад время? Но это были их отношения, и я старался в них не лезть. Обычно. Сегодня я это правило нарушу. Я постучал в дверь, дернул ручку на себя и пружинистым шагом вошел в комнату. «Отец, мама, вы хотели меня видеть?» «Да, Адриан», — перевел на меня свои ледяные глаза отец. «Заходи». Мужчина привалился к стене у широкого окна с видом на сад, а мама же носилась туда-сюда по кабинету в своих длинных каблуках и замерла, лишь когда я вошел в комнату. «Присаживайся», — указал он на мягкое кресло перед своим письменным столом и повернулся к жене. «Милена, оставь нас». «Нет», — с твердостью, думаю, удивившей ее саму, ответила она. «Мы не закончили». «Нет», — с иронией поднял бровь Гардиан. «Ты серьезно?» «Абсолютно», — буквально прошипела женщина, подошла ко мне со спины и вцепилась в плечи ногтями. «Если ты думаешь, что я позволю тебе, так, пора мне вмешаться. Они и так с моего рождения спят в разных комнатах и практически не общаются. Нет желания, чтобы из-за меня ситуация стала еще хуже». «Мама», — я вывернулся, мягко ухватил ее за ладони и спокойно посмотрел ей в глаза. «Дай мне с ним поговорить, Адри, ты не понимаешь». «Пожалуйста», все так же внешне спокойно, но с нажимом ответил я. «Все будет хорошо, обещаю». Мне показалось, или она слегка вздрогнула. «Показалось, наверное, ты так вырос, и так похож на своего отца», внезапно пробормотала мама, улыбнулась чему-то своему и кивнула. «Хорош, сын, как скажешь». Она бросила на мужа последний взгляд и, походкой ледяной королевы, вышла из комнаты. Мы остались с мужчиной один на один. Я хмыкнул, поправил сползший налево галстук и спокойно опустился на широкое кресло. Он смотрел на меня, я смотрел на него. Эта игра в гляделки длилась секунд 20, пока он не нарушил молчание. «Зачем ты это сделал, мило? Если бы меня спросили, как может звучать бездна, я бы предложил рассмотреть именно этот голос. Холодный, пустой и безжизненный. Явно специально отработал, чтобы пугать людей до усрачки. Вот только я видел и пострашнее». Я откинулся на мягкую спинку кресла, сложил пальцы домиком и выразительно уставился на отца снизу вверх. На моих губах играла яркая улыбка. «А как же? Как прошел твой день, сынок? Как преподаватели? Много ли нашел друзей? Совсем не интересно». Я рассчитывал сбить его с толку, может, даже смутить. Но самое главное, мне нужно было сломать формат допроса, который он для меня подготовил. Но и Гардиан Лекс сумел меня удивить. «Нет», — он вскинул брови и даже собирался рявкнуть что-то вроде «хватит поясничать, мальчишка», но передумал и вместо этого отошел от стены, опустился со своей стороны стола на кресло и посмотрел прямо мне в глаза. «Что ж, как прошел твой день, сынок? Спасибо сотним раундам в покер, каменное лицо я сохранил, но с трудом». «Отлично, отец», — преувеличенно бодро ответил я. «Столько нового узнал, ты не поверишь. Кучу людей встретил. Рассказать? Нет. Лучше ответь на вопрос». «А, вот и снова ледяной голос вернулся. А то я уже испугался, что неправильно его просчитал. Как-никак, мы с ним практически не общались. А на серьезные темы, Вообще такого не случалось. Что ж, все бывает в первый раз. Возможно, банально прозвучит отец, но я не делю людей в мире на плохих и хороших. Я делю их на своих и чужих. Я заметил, как в его глазах промелькнуло удивление. Он явно ожидал не этого. Впрочем, мужичина промолчал, как бы давая мне возможность продолжить. Своим ты помогаешь и защищаешь, а на чужих тебе наплевать. Вот и вся теория. Хаэм, постучал он пальцем по столу и с неожиданным интересом глянул на меня. И давно ты знаешь эту девочку? Ее зовут Мина, холодно парировал я. Полдня. Его брови взметались вверх. Полдня, и этого хватило, чтобы она стала тебе своей, назовем это пробным периодом, с иронией ответил я. А может, я просто не хотел видеть, как передо мной ни за что убивают ребенка. Даже у преступников должны быть хоть какие-то моральные ценности, верно? Тогда ты глупец, заключил Гардиан. Возможно, но я и не ожидал, что ты поймешь. Он накатил меня пустым взглядом, но продолжать бессмысленный разговор не стал. Вместо этого он решил сменить тему. Обсудим слова Зевса. Сказать честно, пожал я плечами. Я не вижу проблемы, отец. Боги живут отдельно, а мы отдельно. Мне не нужна их помощь или общение. Разве не так? Дважды глупец, все так же спокойно произнес он. Не понимаешь? Хорошо. Как ты думаешь, почему юридические фирмы Дома Лекс считаются лучшими во всей Греции? Это-то легко. Мы сманили себе всех профессионалов на рынке. Да, даже не покраснев, кивнул он. А еще, за каждым нашим словом стоит Афина. Она гарант усердия и способности этих профессионалов. Хаэм, об этом я как-то не задумывался. Нужен пример проще, продолжил отец и указал на отчет на своем столе. Завтра в порт приплывают два наших корабля. Они прошли через шторм, но на них не царапины. Понимаешь, к чему я? Дары Посейдону, задумчиво прикусив губу, кивнул я. Мне продолжать? Я покачал головой. Гардиан был прав, а вот я просчитался. Черт, я прибыл из другого мира и не успел еще прочувствовать всю специфику. Простым людям на подобные мелочи было наплевать, это правда. Они не могли предложить в дар ничего стоящего внимания. Но чем выше ты забирался, тем больше ты зависел от влияния 12. Хорошо ребята устроились, что сказать. А самое хреновое во всем этом, что за мою ошибку будут платить другие. Моя мама, Элай, Тайгер, вот же ж, стоп, я замер от пришедшей в голову мысли. Будут платить, или же нет, Зевс наказал лишь меня, не дом, медленно произнес я. Верно, если бы поставил под угрозу дом, Адриан, ты был бы уже мертв. Я знал, что он не шутит. Для Гардиана Ликса его род стоял превыше всего. Но ты мой наследник, не дав мне ничего сказать, продолжил он. А значит, после моей смерти, глава семьи и дома, и представлять дом будешь уже ты, а не я. Понятно, к чему он ведет. Я не могу быть главой. Точнее, не так, если главой стану я, то роду будет гораздо сложнее. И Гардиан не мог на это пойти. Что ж, нельзя сказать, что я этого не ожидал. Элай будет хорошим наследником, кивнул я. Сегодня он пробудил символ. Рад это слышать, говорил он ровно, но я видел, что у него будто гора свалилась с плеч. Но он тут же принял свой обычный вид ледяного великана. Я хочу, чтобы через 2 часа тебя в этом особняке не было. Завтра я официально объявлю, что ты изгнан из семьи Лекс. Я молча кивнул, поднялся с кресла и направился к выходу. У самой двери я остановился и последний раз взглянул на главу дома. Тот на меня не смотрел, сосредоточив все внимание на бумагах на столе. У меня есть последний вопрос. Да, он поднял на меня свой безразличный взгляд. Что еще? Кто должен был оказаться на месте Мины, чтобы ты поступил так же, как я? 2 часа, Адриан. Советую поспешить. Я кивнул. Благодарю за ответ, отец. Гардиан проводил ушедшего юношу задумчивым взглядом. Это был их первый полноценный разговор с тех пор, как произошел инцидент. И мужчина ожидал, что он пройдет совершенно иначе. Что мальчик будет кричать, умолять оставить в семье, рыдать на полу и звать мать. А получил в ответ общение с равным. Это следовало обдумать. Что скажешь? Обратился он к вышедшему из тени Тайгеру. Мальчик изменился, сэр. Сильно. Не уверен, что отпускать его было верным решением. Мужчина бросил на Даймона косой взгляд. Он доверял ему как себе, но порой его заместитель мог быть несколько привязчив. Странность для подобного существа, но он ее прощал. Тайгер был его главой безопасности и заменить его было просто неким. Как-никак, он был лучшим в своем деле. А значит, К нему стоило прислушиваться, иначе зачем вообще нужен Даймон? Если бы его не изгнали сейчас, то это бы произошло через пару лет. Повернувшись к окну, вслух произнес мысль мужчина. У него нет символа, а его изменения, как ты выразился, принесли нам только репутационный ущерб. Он задумчиво посмотрел на смотрящее в зените солнце. Хорошо, поставь кого-нибудь за ним присмотреть. Узнаем, на что мальчик способен, когда за ним не стоит мощь дома. Благодарю, сэр, склонился в глубоком поклоне Тайгер. Я лично этим займусь, только не в ущерб основной работе. Никогда, сэр. Отлично, кивнул мужчина и, достав из секретного хранилища в столе красную папку, бросил ее на стол. А теперь поговорим о наших проблемах в подземном царстве. На сборы у меня ушло минут 20. Таскаться с огромным чемоданом по городу – кретинизм, поэтому я ограничился одной вместительной сумкой. Туалетные принадлежности, сменное белье, лэптоп и документы. В прошлый раз у меня было гораздо меньше. Что же до остального? Договорился с мамой, что она пришлет мне часть вещей, как только я найду себе полноценное жилье. Мама, это отдельная тема. Из оставшихся полутора часов целый час я потратил именно на нее. Сначала та грозилась лично придушить отца, потом пыталась вручить мне свою кредитную карту. Насилу отказался. Брать у родных деньги, когда я их так подставил, не знаю, как-то это неправильно. У меня было немного сбережений, а если что, я знал, что не пропаду. Как-никак мне 25 и опыт у меня уже был. И вот, каких-то жалких 2 часа спустя я шагал по оживленным улицам Афин. Мимо меня с дикой скоростью пролетали машины, а по тротуару прогуливались студенты, парочки с детьми и целые толпы голдящих школьников. Я не обращал на них внимания. Моя жизнь сделала крутой поворот, и теперь мне нужно было правильно выстроить последовательность действий. Пункт 1. Найти, где переночевать. Ноги сами несли меня вперед по улице. Я был настолько поглощен мыслями, что даже не заметил, как мимо меня пронесся серый бронированный фургон из тех, что используют инкассаторы, и 2 машины сопровождения. Зато я отлично заметил, как одна из машин взлетела на воздух. Глава 9. Первое правило покера. Привычки, которые я вбил в себя еще в прошлой жизни, сработали моментально. Если слышишь рядом взрыв, не тупи, ищи укрытие. Я так и сделал. Рыбкой нырнул в сторону ближайшего магазина, ногой выбил двери, залетев внутрь, прижался к стене. Прямо над моей головой была широкая стеклянная витрина. Правда, стекла там больше не было, оно теперь все было разбросано по полу. Но это не важно. Важно, что теперь я был в относительной безопасности, мог спокойно поднять голову и выглянуть наружу, и понять, что тут вообще происходит. Передняя машина из конвоя горела, вверх поднимались струи черного дыма, а в воздухе чувствовался запах паленой резины. Инкассаторский фургон тоже пострадал. Капот был весь смят от удара, а одно из передних колес вообще улетело на обочину. И лишь последняя из машин казалась относительно целой. Водитель успел вовремя дернуть руль вправо и отделался лишь длинной царапиной на бочине. В это время на улице творился самый настоящий хаос. Люди кричали и разбегались в стороны. Родители хватали в охапку испуганно верещащих детей и бежали вслед за толпой. Водители либо разворачивались, либо просто бросали машины и сваливали на своих двоих. Черт, даже хозяин магазина, в котором я засел, умудрился смыться через заднюю дверь. Так что в здании я остался один наденешенек. По уму мне бы тоже следовало делать ноги, но я решил выждать. Уйти-то я всегда успею. А вот посмотреть на ограбление, особенно столь наглое, в середине дня, нет. Правда, пока смотреть было как-то ни на что. Из замыкающей машины на улицу выскочило 3 охранников. У каждого на голове светился олимпийский венок, а в руках они держали пистолеты. А, нет, у одного из них, судя по всему главный, вон как ругается, все же была винтовка. М-16, вроде бы, он умер первым. Послышалась череда хлопков, и мужчина отлетел назад, врезался в дверь машины и, оставив кровавый след, сполз вниз. Его грудь была раскурочена в хлам. Ощущение, будто бы по ней хорошенько прошлись отбойным молотком или чем-то еще побольше. Я тихо присвистнул. Бронебойные патроны. Ребята явно подготовились. 2 оставшихся мужчины прижались к машине, но это им не слишком помогло. На этот раз атака пришла сверху. Окно 2-го этажа здания напротив с шумом взорвалось, а осколки разбившего стекла ливнем обрушились вниз и застучали по асфальту. А прямо за осколками из окна выскочила темная фигура и, совершив эффектный кувырок в воздухе,